Глава 20. Шесть часов вечера в солнечном Лос-Анджелесе. Кто-то в это время уже дома, в любимом кресле, с пивком и Симпсонами. А кто-то... кто-то выходит на охоту. Энджи? Джефф, я не хотела говорить об этом в утреннем эфире, но когда солнце катится к горизонту, становится все труднее молчать. Сейчас ты звучишь как героиня нуара, Анжелика. А я себя именно так и чувствую, потому что пока мы с вами ехали на работу, завтракали, обсуждали новости и спорили о ценах на кофе, где-то совсем рядом снова случилось нечто ужасное. Ты про... Да, Джефф. Сегодня утром полиция снова обнаружила тело молодой женщины на пляже. Друзья, это уже 12-е убийство за последние полгода. И что самое страшное, у полиции, похоже, нет ни зацепок, ни подозреваемых. Да уж. Жутко. И знаете, что меня злит больше всего, дорогие слушатели? Никто не торопится объявлять охоту на этого ублюдка. Его даже не зовут серийным. Полиция утверждает, что это разные убийства, и между ними нет ничего общего. То ли наши стражи закона просто-напросто не хотят портить себе статистику, то ли они действительно настолько тупы и недальновидны, я не знаю. Может, полиция просто не хочет сеять панику среди жителей нашего города? Может быть и так, Джефф. Или они просто надеются, что все само разрешится. Ау! Ничего не разрешится само! Это так не работает! Я думаю, нам пора брать правосудие в свои руки. Ого, Анжелика! Давай обойдемся без призывов к линчеванию и самосуду. Это до добра не доведет. Я не об этом, Джефф. Я о том, что мы должны больше говорить об этом. Освещать тему. Как именно? Ну, например, мы можем пригласить в студию экспертов, психологов, криминалистов, устроить шумиху, огласку, раскрутить, наконец, этот сонный маховик под названием «Правосудие». Неплохая идея. Может сработать. Ну вот и отлично. Я займусь этим и поговорю с нашими продюсерами. А пока я хочу обратиться к нашим радиослушательницам. Девочки, женщины, Лос-Анджелес прекрасен, но он не всегда безопасен. Пожалуйста, не гуляйте по пляжу в одиночку, особенно после захода солнца. Не садитесь в чужие машины, не доверяйте людям, которые кажутся слишком обаятельными. Если что-то кажется подозрительным, оно, скорее всего, и есть подозрительное. И, конечно, включайте радио «Калифорния FM». Мы всегда будем с вами на связи. Особенно, когда становится по-настоящему темно. Радио «Калифорния FM» призывает всех слушателей быть начеку. И если вы что-то знаете, хоть что-то, звоните в полицию. Или хотя бы в нашу студию. Мы уже не шутим. Берегите себя. А мы продолжим эфир после короткой паузы. В эфире начинает играть загадочная «Everybody wants to rule the world» от Tears for Fears. Рабочий день закончился в делах и заботах. Мишель вернулась с 30-го этажа, окрыленная и воодушевленная, и тут же принялась раздавать распоряжения. Причем не только мне, но и умудрившись привлечь к работе ассистенток других юристов. Кажется, переговоры с руководством прошли достаточно продуктивно, и моя начальница получила зеленый свет на работу с Хендерсоном. Уже через полчаса стопки папок в нашем маленьком кабинете заметно поредели, перекочевав к менее удачливым младшим юристам, и мы занялись настоящей работой. Мишель развернулась по полной и принялась строчить список задач. Что нужно выяснить, какие формы запросить, с какими структурами связаться. Ее глаза горели, лоб морщился, а ноздри гневно раздувались, словно у беговой кобылки. В ней словно проснулся боевой дух выпускницы Гарварда, наконец получивший шанс применить теории на практике. Минут через 20 к нам заглянул мистер Грейсон, юрист с 27 этажа, с 20-летним стажем и слегка замыленным взглядом, от которого у новичков обычно пересыхало в горле и предательски подрагивали коленки. В скобочках. От взгляда, не от самого Грейсона. Опытный юрист оглядел нас с Мишель задумчивым взглядом, словно сомневаясь или не веря своим глазам, и тяжело вздохнул. «Это вы по Хендерсону?» «Угу», — кивнула Мишель, на секунду оторвавшись от бумаг на своем столе. «Хм, ну-ну», — скептически усмехнулся Грейсон. «Не забудьте запросить форму V8BN. И не забудьте, что активы под трастом – это не просто бумажки. Придется копнуть в сторону Cayman Trust and Finance. И еще, не делайте глупостей. Этот клиент не тот, с кем можно ошибаться». Дверь за Грейсоном бесшумно захлопнулась. Мы с Мишель недоуменно переглянулись, улыбнулись друг другу и снова погрузились в дела. Еще минут через 10 заглянула миссис Пирс из отдела налогового планирования. Дала нам наводку на консультанта, который поможет с выбором юрисдикции и не вцепится в горло за пару звонков после 6. Пожелала удачи и также незаметно, как и Грейсон до нее, исчезла. Ну и до 6 мы успели сделать всю предварительную подготовку и наметить фронт работ на завтра. Задерживаться дольше обычного особо смысла не было. Как сказала Мишель, нужно поберечь силы на завтра. Завтра начнется настоящий ад. Ну, ад не ад. Ничего сложного на самом деле там не должно быть. Просто много рутинной и хлопотливой работы. Если бы Хендерсон делал все по уму с самого начала, с момента основания бизнеса, все было бы еще проще и легче. Ну а так, да, придется слегка повозиться. Я попрощался с Мишель, с Софи на ресепшене, спустился на 0-й этаж, прыгнул на свой Харлей, припаркованный в подземном гараже, и покатил в сторону Венес-Бич. Заехал домой, освежился в душе, переоделся и направился в бар Джимми. Готти встретил меня шумом, гулом голосов, рок-н-ролльной музыкой, доносящейся из старого автомата, запахом хмеля и жареного бекона. Люди жевали бургеры, спорили о бейсболе, обсуждали политику и просто веселились. Все как обычно, громко, эмоционально и по-американски. Джимми заметил меня почти сразу, будто ждал, махнул рукой из-за стойки, что-то шепнул своему сменщику на ухо, скинул фирменный фартук и неторопливо двинулся в сторону открытой веранды. Я прошел сквозь зал, минуя заполненные почти под завязку столики с посетителями, и следом за Джимми вышел на свежий воздух, разминувшись со слегка поддатой парочкой в узком дверном проходе. За столиком на веранде, наслаждаясь видом и попивая легкое пиво, сидели мои старые знакомые Бак и Джо. Парни кивнули мне в знак приветствия и заметно подобрались при виде своего босса. «Парни рассказали, как ты справился с прошлым делом». Без лишних прелюдий начал Джимми. «Неплохо сработано». Бак и Джо довольно хмыкнули. «Надеюсь, это не случайность», усмехнулся бармен и тут же заметно посерьезнел. «И раз у вас так хорошо получается работать в команде, прокатишься с ними», — кивнул Джимми в сторону парней. «Нужно проследить за одним домом». «Зачем?» — не удержался и брякнул я. «Затем!» — Джимми тяжело вздохнул и покачал головой. «Будешь задавать тупые вопросы, я в тебе очень сильно разочаруюсь, парень». «Все равно хотелось бы знать подробности», — равнодушно пожал я плечами. «Я же не просто так интересуюсь. Чем больше деталей, тем выше вероятность успеха. Если это, конечно, не банальное «принеси-подай и не напрягай мозг». но с этим бы и эта парочка справилась», — усмехнулся я. «Эй!» — возмутился Бак. «Тоже верно», — хмыкнул Джимми. «Ладно, вот тебе детали. Нам нужна девчонка. Один клиент заказал ее». «Заказал?» — нахмурился я. «Ты хочешь сказать, ее нужно...» Джимми смерил меня тяжелым взглядом и неторопливо покачал головой. «Пока нет. Пока только наблюдение. Нам нужно знать ее график. Где бывает, с кем, во сколько ложится спать, где проводит время. Эти двое...» Джимми тяжело вздохнул, с укором посмотрев на Бака и Джо. «Не справляются. Они уже 3 дня следят за ней от офиса, но девчонка водит их за нос, сбрасывает хвост, а домой ночевать не является. Она заходит в супермаркет и растворяется там», — недовольно вставил Джо. «Там выходов до хрена», — проворчал Бак. «Все не проконтролируешь. Черт знает, как за ней следить». Джимми снова вздохнул, устало потер переносицу и повернулся ко мне. «В общем, думаю, у тебя получится лучше, чем у этих двух». Он запнулся в поисках подходящего слова, поморщился и махнул рукой. «Короче, они сегодня снова ее упустили. Наведайтесь к ней домой. Может, ты заметишь то, что эти двое проворонили. А то перед клиентом уже неудобно. Он требует отчет, а мне нечего ему сказать». «А что хоть за девчонка?» – поинтересовался я. «Неважно», – отмахнулся Джимми. «Просто девчонка. И байки не берите. Вы на них палитесь, как дети». «На чем нам тогда ехать?» – возмущенно буркнул Бак. «На автобусе?» «Возьмите пикап на стоянке. Вот ключи». Джимми достал связку из кармана и кинул Джо. «Погнали!» – подхватил Джо ключи, поднявшись с места. «Хотя, погодите, я ща». Байкер ненадолго исчез внутри бара, а через десяток секунд вернулся с небольшим ящиком пива на 6 бутылок в руках. «Эй!» – возмущенно рявкнул Джимми. «Не напивайтесь там! Вы на деле, напоминаю! После хоть в хлам!» «Да разве этим напьешься?» – усмехнулся Джо. «Этого даже в глаза не хватит закапать!» «Ладно, проваливайте», – вздохнул хозяин бара. «И чтобы сегодня точно был результат». «Будет сделано, босс», – хмыкнул Бак, и мы с парнями двинулись в сторону парковки. Дорога заняла от силы 1/2 часа. Старенький пикап изредка пыхтел двигателем и тяжело урчал, заставляя Джо за рулем периодически недовольно ворчать и тихонько ругаться, но дорогу держал ровно и уверенно. Мы въехали в пригород для среднего класса, неторопливо проехались по тихому, уютному району с ухоженными газонами и ровными дорожками. Несколько раз свернули, и Джо остановил тачку возле нужного адреса с противоположной стороны улицы. «Вон наш дом», – кивнул бородач в сторону ничем не выделяющегося от десятков точно таких же строений. Простенького, одноэтажного дома с зеленой лужайкой. Стандартный, чуть облезлый сайдинг, выцветившая краска на перилах крыльца, несколько подстриженных кустов и темные окна. Двор без машины, без мусора, без признаков жизни. Самый обычный, ничем не примечательный дом, скорее всего, под сдачу. Джо заглушил двигатель, откинулся в водительском кресле, потянулся и громко хрустнул суставами. Резко дернулся, будто что-то вспомнив. Перегнулся назад, достал с заднего сиденья ящик. Сунул нам с Баком по бутылке пива и удовлетворенно хмыкнул. «Не благодарите». «Лучше бы это была текила», — вздохнул Бак, срывая металлическую крышку. «Или виски». Я сделал глоток прохладного пива, посмотрел на обоих байкеров, погруженных в свои мысли, и задумчиво нахмурил лоб. «А вы чего такие кислые, парни?» Не сумев смолчать, поинтересовался я. «Да и всю дорогу молчали». «Все норм», — отмахнулся Джо, слегка скривившись и тяжело вздохнув. «Угу», — усмехнулся я. «Давайте, выкладывайте. Вас старшие товарищи обижают. Абьюзят токсичные коллеги. Джимми заставляет драить сортиры в баре или просто подружки динамят». «Че?» — нахмурился Джо, едва не подавившись глотком пива. «Спина ноет опять», — к моему удивлению признался Бак, тяжело вздохнув и глядя перед собой в лобовое стекло, немигающим, отрешенным взглядом. «Старая травма еще с армии. Как погода начинает меняться, так вечно поясницу и кости крутит». «Ты бывший военный?» – удивился я. «Угу, морпех. 5 лет в строю. Африка, Персидский залив. 10 операций. А теперь вот». Он пожал плечами. «Хромаю по утрам и таблетки жру горстями». «А получаешь что-нибудь? Какие-то выплаты от государства? Помощь?» «Ага, шиш с маслом». Бак невесело усмехнулся, приложившись к бутылке. «Пытался оформить, но бумажки, справки, бесконечные кабинеты. Не силен я в этой бюрократии, да и времени нет. Я и так последний месяц еле поспать успеваю. Эти роды, беготня». «Роды?» – в очередной раз удивился я. «Угу, у меня сын родился месяц назад. Малыш, красавец. Томми назвали, в честь моего отца. Только и жена, и я на нуле. Врачи выписали, а счета остались. 1000 за 1000 улетают, как в трубу», — скривился Бак. «1000 за 1000». «К адвокату не пробовал обращаться?» — сделав глоток, задумчиво произнес я. «К адвокату? Зачем?» «Я не юрист», — пожал я плечами. «Но если не ошибаюсь, тебе положены какие-то выплаты как ветерану. И, кстати, медицинская помощь по линии Департамента обороны». «Ты знаешь, сколько стоят эти адвокаты?» — хмыкнул Бак. «Они же до трусов разденут. Нет у меня денег на это». «Есть у меня один знакомый юрист. Я думаю, она будет не против помочь». «Она?» — удивленно замер с поднесенной ко рту бутылкой Бак. «Угу, она», — подтвердил я. «Очень способная девушка. Любит копаться в бумажках и придираться к каждой закорючке и неправильно поставленной точечке. Она твой департамент обороны выпотрошит, как рождественскую индейку», — хмыкнул я. «И во сколько эта возня с бумажками мне обойдется?» — подозрительно пробормотал Байкер. «Это не судебный процесс, просто помощь с оформлением. Правильно заполнить формы, обосновать заявку, чтобы не послали с порога. Максимум пару баксов на чернила и бумагу». Пожал я плечами. «Я попрошу, она сделает это в свободное от работы время, неофициально». «Фак, серьезно? Ты сейчас не шутишь, парень?» «Говорю ж тебе, главное собрать все нужное, остальное я улажу, она уладит». Тут же поправился я. «Все можно решить, ты только не тормози, пока не поздно. Не знаю, какие там сроки давности, но лучше сделать это как можно быстрее». «Хм, ладно. А от меня что нужно?» «Согласие», — хмыкнул я. «Ну и все твои бумажки. Справка о демобилизации, военный билет, форма ДД-214. Медкарты и все, что у тебя есть с печатями и подписями. Остальное беру на себя». «Черт, лады. Если сработает, я тебе ящик пива должен». Покачал головой Бак, откинулся на спинку сиденья, присосался к горлышку бутылки и с надеждой в поблескивающих радостью глазах уставился в окно, морща периодически лоб и интенсивно шевеля извилинами в своей голове. «А у тебя что, Джо?» Усмехнулся я, повернувшись к внимательно прислушивающемуся к нашему разговору бородачу. «Колись!» «Да!» — поморщился байкер. «Не забивай голову, все в порядке, просто... это жизнь, брат!» Философски вздохнул он. «Джо у нас с условкой мается», — пояснил с заднего сиденья Бак. 3 месяца как вышел, а инспектор по УДО над ним дышит, как питбуль на цепи». «Мерзкий и скользкий тип», — подтвердил Джо. «Шарит, что я не могу пикнуть в ответ. Мало того, что заставляет на каких-то идиотских курсах сидеть по вечерам, так еще и бабки каждый месяц требует. Типа на оформление отчетов, взносы на программу реабилитации или... поддержку реабилитационного центра, который я в глаза не видел. Я не рыпаюсь», — пожал Джо плечами. «Сам виноват, что угодил в это дерьмо, но это немного напрягает. Каждый месяц отстегивать по 100-200 баксов. Это немного накладно». «Программа реабилитации мне особенно понравилась», — хмыкнул у нас за спинами Бак. «Звучит почти убедительно». 100-200, уточнил я. «Ну, иногда чуть больше. Чаще всего 5 сотен выходит». 5 сотен? Это немного не 100-200, усмехнулся я. «Ты же понимаешь, что он кладет эти бабки себе на карман, и что это никакие не взносы?» «Понимаю», вздохнул Джо. «А что я могу? Я бывший зэк с условкой. А он человек при законе. Так принято, Алекс. Если не занесу, он начнет ставить палки в колеса. Любой косяк, любой залет, и я снова на нарах». «Херово у вас принято», — бросил я. «Вот тогда плати молча и не ной, раз у вас так принято». «Да я и не ною», — насупился бородач. «Ты спросил по-человечески, я сказал. Все. Вопрос закрыт». Я сделал глоток пива, смочил горло, вздохнул и едва слышно произнес. «Будет время, заедь на Мелроуз и 8-ю. Там в подвальчике сидят ребята из West Coast Legal Watch. Или можешь попробовать Community Justice Hotline. Они на Firefox, рядом с заправкой Chevron». «Это еще кто такие?» – нахмурился Джо. «Независимые юристы, не из системы, любят портить жизнь копам и инспекторам по УДО. О них мало кто знает, но они есть. Если твой инспектор действительно творит беспредел, они помогут. Бесплатно. Ну, может, пожертвуешь им пару баксов на кофе». «И они реально могут наехать на инспектора?» Недоуменно посмотрел Джо в мою сторону. «Законно?» «Не наехать, написать жалобу, инициировать проверку, подключить надзорные органы», — терпеливо пояснил я. «Если все грамотно подать, к твоему инспектору приедет такой разбор, что он сам забудет, где живет». «И это все официально?» Все еще до конца не веря в мои слова, решил уточнить Джо. «Да, и ты ничего не нарушаешь. Главное делать все по инструкции. Ну, если для тебя доносить на твоего инспектора не западло», — усмехнулся я. «На такую гниду донести, только карму почистить», — радостно оскалился байкер. «Ну вот и славно». «Хм», — Джо задумчиво почесал подбородок. «И откуда ты знаешь об этом?» «Читал где-то». Пожал я плечами. «Есть у меня плохая привычка запоминать все на случай, если это рано или поздно пригодится». «Хм...» Снова задумчиво хмыкнул бородач. «Firefox? Рядом с заправкой Chevron, говоришь?» «Угу». «Ладно, заеду к ним завтра. Как раз по пути». Джо еще раз хмыкнул, покачал головой, отставил в сторону опустевшую бутылку и откупорил еще одну. «Да уж, что-то последнее время я прямо фонтанирую мутными схемами. Не совсем мутными, конечно, но все же. То ли Лос-Анджелес так на меня влияет, то ли относительный уровень свободы, то ли не особо связанные моралью и принципами из другой жизни руки. Даже интересно». «Ладно, что-то скучно сидеть. Пойду пройдусь, разомну ноги». Лениво потянул Джо, открыл дверь и вывалился из машины. «Гляну, что да как». Я проводил байкера взглядом, вылез следом за ним из пикапа, обошел авто, стал под кроной раскидистого дуба, оперевшись плечом о шершавый ствол, и задумчиво оглядел тихий и сонный райончик. На улицах почти никого, лишь пара пенсионеров медленно шагали вдоль тротуара, о чем-то переговариваясь между собой. Ни тебе детворы, ни шумных компаний. Либо все сидели по домам, либо здесь и правда все под аренду. Через дорогу за углом, как раз неплохо так видимый с моего места, стоял невзрачный фургончик с наглухо затонированными стеклами, без логотипов и фирменных наклеек. Чуть дальше вдоль обочины были припаркованы несколько машин, на траве валялась парочка велосипедов, а через два дома за зеленой изгородью виднелись два неплохих байка. Здесь либо живут байкеры, либо какое-то странное совпадение. Я еще немного постоял, размышляя, понаблюдал за расхаживающим по лужайке чужого дома и заглядывающим в окна Джо и вернулся в машину. Минут через 15 объявился и наш лазутчик, наверняка устав играть в шпиона и точно наступивший где-то в траве на собачье дерьмо, судя по новому, характерному запаху, повисшему в салоне нашего старенького пикапа. Бородач шумно опустился на водительское сиденье, хлопнул дверью, напрочь игнорируя все писанные и неписанные правила конспирации и методы незаметной слежки, и недовольно пробормотал. «Опять эта сучка не ночует дома! Джимми будет недоволен!» «Джимми еще кого-то послал?» Задумчиво пробормотал я вслух. «Что?» – переспросил бородач, вытягиваясь на сиденье. «За домом наблюдаем не только мы», – пояснил я, кивнув перед собой. «За поворотом торчит морда фургона. Если это не наши, то я бы поставил 50 баксов на копов под прикрытием. А чуть дальше – пара байков. Либо тут живут байкеры, либо кто-то пасет нашу клиентку так же, как и мы». На секунду нахмурился Джо, внимательно глянув по сторонам, и тут же легкомысленно отмахнулся. «Таня, тебе показалось!» «Не выдумывай, Алекс!» — хмыкнул с заднего сиденья Бак. «Пересмотрел закон и порядок на выходных?» «Ну, может, и пересмотрел», — протянул я, все еще глядя на передок подозрительного фургона. «Но все равно, странно как-то все это». «Да расслабься ты, малой!» — хохотнул Бак, хлопнув меня по плечу. «Не только копы используют фургоны. Еще рабочие, ремонтники там всякие, большие семьи. Удобно, кстати, если нужно сразу ораву детишек перевозить из пункта А в пункт Б». «Маньяки и всякие извращенцы тоже», — задумчиво дополнил список Джо. «У нас тут, кстати, парочка объявилась. Я слышал по радио. А может, и не парочка». «Угу», — подтвердил Бак. «Эти тоже любят пользоваться фургонами». «Ну, может быть», — вздохнул я. «И долго нам еще здесь торчать?» — недовольно пробормотал Джо, разочарованно глянув в сторону ящика с пустыми пивными бутылками. «Мы же только приехали», — удивленно округлил глаза Бак. «Да я так, просто интересуюсь». «Алекс?» — переадресовал Бак вопрос мне. «Часа два, три», — пожал я плечами. «О, норм!» Заметно оживился Джо, поерзав на сиденье. «А то я уж думал, ты начнешь выслуживаться перед Джимми, и мы тут до утра проторчим». «Если бы в этом был смысл...» Я снова пожал плечами. «Девчонка наверняка уже поняла, что за ней следят, раз вы ее все время теряете». «Ну, может быть...» Бак хмыкнул и задумчиво наморщил лоб. «Если она не полная дура, — продолжил рассуждать я, — то давно сменила хату и отсиживается по подружкам». Закончил я мысль и удивленно чертыхнулся про себя забавному, осенившему меня совпадению. Или даже не совпадению. «Скорее всего, — подтвердил Джо. «А что за девчонка хоть?» – осторожно произнес я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал буднично и без особого интереса. «Да просто девчонка!» – Бак пожал плечами. «Раз Джимми тебе не сказал, значит, тебе это знать не обязательно». «И все же...» – повернулся я к байкеру, внимательно посмотрев суровому мужику в глаза. «Радиоведущая!» Неохотно признался Бак. «Ведет утреннее шоу. Может, слышал? Анжелика Вальдес». «Хм. Это не та болтливая, которая вечно про заговоры, мафию и продажных копов тарахтит». Пробормотал я, чувствуя, как взмокли ладони от легкого волнения. «Она самая!» Усмехнулся Бак. «И какой у Джимми к ней интерес?» «Да нам почем знать!» – проворчал Джо. «Джимми ведь сказал, клиент заказал. Да болталась, наверное, я. Язык без костей, вот и выпросила». «Понятно!» – вздохнул я, глядя на темные окна дома Энджи.